Матери понадобилось года 4, чтобы с этим смириться. Она обвиняла отца в пагубном влиянии на сына и не пожалела нескольких миллионов слов, развивая эту тему. Но в конце концов претерпелась и перестала надоедать Энгелю болтовней об упущенных возможностях. Более того, примирившись с действительностью, она принялась произносить новые речи. «Сделай себе имя, Алоис», — говорила мать. «Не будь таким же бездарным, как твой папаша. Он просто палка для перемешивания говна. 33 года сидит в сраной лавке. А у тебя пусть будет своя марка. Продвигайся по службе. Если уж захотел работать в организации, работай по-настоящему. Иди в гору. Ник Равита тоже выбился из самых низов». Эти разглагольствования действовали на нервы не так сильно, как предыдущие. Мать явно преувеличивала его честолюбие. Да и вряд ли ей понравились бы те способы, которыми Ник Равита выбивался из самых низов. Но у Энгеля язык не поворачивался рассказать ей о них. Он уже повзрослел и научился пропускать тирады матери мимо ушей. Иногда он отвечал «Конечно, мам!», а иногда и вовсе ничего не отвечал. Не будь молниеносной войны с Каннелли, Энгель еще долго плыл бы по течению. Но война разразилась, Энгель оказался в нужном месте в нужное время, и светлое будущее, о котором годами толдычила мать, стало настоящим. Каннелли был здоровенным, душевным и веселым парнем, правой рукой Ника Равита, но вдруг как с цепи сорвался, взыграло честолюбие. Несмотря на неодобрение со стороны Центрального комитета в Майами, несмотря на многолетнюю дружбу с Ником Равита, несмотря на риск и более чем вероятную неудачу, Каннелли решил избавиться от Ника и прибрать к рукам организацию. Каннелли действовал не один. У него были друзья в организации, более преданные ему, чем Нику Равита. И Каннелли мало-помалу привлек их на свою сторону в надежде осуществить бескровный дворцовый переворот. Одним из его приспешников стал Людвиг Мейершут, хозяин Эгеля-старшего. А Людвиг Мейершут был особо расположен к Фреду Энгелю и шепнул ему, что должно произойти. «Так что ты поставил на верную лошадь», — сказал Людвиг Фреду. Отец Энгеля тотчас поделился этим с матерью, которая тотчас ответила. «Да ты понимаешь, что это значит, Фред! Это значит, что твой сын может пойти в гору, получить хорошее место и кое-какие деньжата. Все то, чего у тебя никогда не было!» Сам Энгель тогда ничего этого не знал. Женщины вынудили его снять квартиру на Кармайн-стрит, поскольку приводить сожительниц в родительский дом можно было лишь предварительно познакомив их с матерью. Теперь эта трудность была устранена. Тем временем Фред Энгель оказался в точке столкновения противоречивых чувств и интересов и был занят решением вопроса, кому примкнуть. Этой теме посвящены все серьезные и занудные романы про мафию. Преданность Нику Равита основывалась на благоговейном страхе, а преданность сыну была замешана на родной кровушке. В конце концов, узы крови. Ник Равита и истошные вопли стервы жены сделали свое дело. Фред Энгель позвонил сыну и пригласил в отчий дом на совет. «Эл!» — сказал он, ибо никто в целом свете, кроме матери, не величал Энгеля полным именем Алоис. «Эл, это важно! Каннелли норовит отнять власть у Ника Равита. Ты понимаешь, о ком я веду речь? Ты знаешь Каннелли?» «Встречал?» — ответил Энгель. «Но что это значит? Отнять власть?» «Отнять власть!» — доходчиво объяснил отец. «Значит, отнять власть!» «Отстранить Ника Равита от дел?» «Вот именно!» «Ты уверен? Я хочу сказать, ты уверен?» Отец кивнул. «Эти сведения из надежного источника. Но дело в том, что сам я не могу настучать Нику Равита, не поссорившись со своим надежным источником». «Вот как? Почему же?» «А вот так!» — ответил отец на первый вопрос, пропустив мимо ушей второй. «Ему расскажешь ты. Я устрою вам личную встречу. «Не говори никому ни слова, только самому Нику Авито. Я еще точно не знаю, кто соучастники Канелли». «Я? А почему я?» — спросил Энгель. «Потому что больше некому», — ответил отец. «И еще, потому что это поможет тебе продвинуться в организации». Энгель услышал, как мать эхом повторила последние слова отца. «Не знаю», — промямлил он. «Я когда-нибудь давал тебе плохие советы?» Энгель покачал головой. «Нет, не давал. Ну так и теперь не дам. А если не Кровита потребует доказательств? Канелли его правая рука, а я кто?» «Канелли запустил лапу в пенсионный фонд», — сообщил Энгелю отец. «Он открыл тайный банковский счет на имя Ника Равита и перекачивает на него профсоюзные деньги, чтобы подставить Ника и натравить на него центральный комитет. Я дам тебе все подробности, а когда Ник Равита потребует доказательств, расскажешь ему то, что я говорю тебе». Так и случилось. Где хитростью, где настырностью, где угрозами, отец, в конце концов, устроил сыну встречу с Ником Равито. Когда Энгель, Ник и его телохранитель остались втроем, Энгель пересказал Равито слова отца с первого до последнего, умолчав лишь об источнике своей осведомленности. Поначалу Ник Равито отказывался верить. Он схватил Энгеля за грудки и принялся трясти. Он орал, что не желает слушать таких речей о своем старом друге, Канелли. Чтобы проделать все это, Нику пришлось подняться на цыпочки, потому что Энгель был на добрых 5 дюймов выше ростом и фунтов на 30 тяжелее. Но Энгелю достало ума не сопротивляться. Несмотря на встряску, он упорно стоял на своем, поскольку ничего другого делать не оставалось. И в конце концов, Ник Равито призадумался, а потом послал кого-то к Канелли с приказом оторвать зад от стула и мчаться сюда на всех парах. Канелли прибыл через 20 минут. За это время рубаха Энгеля промокла насквозь. «Расскажи Канелли то, что рассказал мне!» — велел Ник Равито. Энгель заморгал, откашлялся, переминаясь с ноги на ногу, и рассказал Канелли то, что рассказал Нику Равито. «Я еще не проверил историю этого мальчика», — проговорил Равито, когда Энгель умолк. «Проверить или не надо?» Канелли побагровел, зарычал «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Ник Равита выдвинул ящик стола, достал пистолет и небрежно бросил его Энгелю. Впервые в жизни Энгелю довелось держать в руках оружие, но времени на раздумья не оставалось. Руки Канелли были все ближе, поэтому Энгель просто зажмурился и 5 раз подряд нажал курок. Когда он снова открыл глаза, Канелли лежал на полу. «Теперь ты моя правая рука, мальчик», — сказал Ник Равиту. «Отныне и впредь ты моя правая рука со всеми вытекающими отсюда последствиями». Это было 4 года назад, за год до того, как отец Энгеля умер от осложнения после каменно-почечной болезни. Уже 5-й год Энгель занимал пост личного секретаря Ника Равиту и имел большие деньги, полный шкаф новых костюмов, гораздо лучших женщин, чем прежде, кредит в шикарных ресторанах, горделивое обожание матери, которая благодаря деньгам сына получила вожделенный косметический салон. Имел он и членский билет клуба повеса и много угодливой мафиозной мелюзги у себя в подчинении. И вот, имея все это, он вынужден идти темной ночью на кладбище и грабить могилу. Итак, гольф на сегодня отменяется, это несомненно. Вместо гольфа надо идти на совещание, собранное сразу же после похорон. Ник Равита долго раскуривал сигару. Сначала он обнюхал ее, сунул под нос, отчего сигара сделалась похожей на усы. Потом на несколько секунд напустил на себя удовлетворенный вид. Затем извозил сигару слюнями, после чего отгрыз кончик и выплюнул ошметки табака на ковер. В заключении церемонии он подался вперед и кто-то протянул руку, поднося газовую зажигалку. Зажигалка зашипела, и Ник Равита возжег свой огонь. Зажигалка непременно должна была оказаться газовой, потому что от бензиновой шел запашок. Все ребята постоянно таскали с собой газовые зажигалки, даже если сами не курили. С минуту Ник Равита следил за дымом от сигары, а остальные наблюдали, как он следит за дымом. Кроме Энгеля, в комнате сидели еще двое ребят, которые несли гроб, и трое распределителей похорон. Все остальные участники погребального обряда отправились по домам или на работу, за исключением вдовы, которая уехала с Арчи Фрайхофером. «Не надо было тянуть», — сказал Ник Равита струйки сигарного дыма. «Но я решил соблюсти приличие, дождаться конца похорон, а потом послать кого-нибудь домой к Чарли и все забрать. Чего я не учел, так это новоиспеченная шлюха-вдовушки с ее безмозглой башкой». «Что-нибудь не так, Ник?» — спросил кто-то из сидевших за столом. Ник Равито ответил на этот вопрос взглядом рыбьих глаз, потом повернулся к Энгелю и сказал: «Нынче ночью, Энгель, пойдешь и выкопаешь его, понял?» Энгель кивнул, но кто-то еще спросил: «Выкопать его? Ты имеешь в виду Чарли? Выкопать Чарли? Да!» И Ник Равито ответил: «Ага!» «Зачем, Ник?» — поинтересовался еще один участник совещания. Равито поморщился. «Костюм!» — ответил он. «Синий костюм! Вот зачем! Ты должен принести его мне, Энгель! Тот синий костюм, в котором шлюха закопала мужа!» Сначала Энгель ничего не понял. Он думал о теле, а не о том, что было на теле. «Так тебе не нужен сам труп?» — спросил он. «А на кой он мне? Не говори глупостей!» «Нафига нам этот синий костюм?» — подал голос еще один парень. «Скажи ему, Фред!» Фред Харвелл, который нес гроб с телом, а при жизни Чарли был его непосредственным начальником, воскликнул: «Господи Иисусе, Ник! Ты имеешь в виду тот самый синий костюм?» Ник Равито кивнул. «Да, его! Скажи им, Фред!» «Господи Иисусе!» — повторил Фред, но больше ничего не сказал. Похоже, он утратил дар речи. Нику пришлось рассказывать самому. «Чарли все время был в разъездах!» — начал он. «Выполнял поручения Фреда. Катался в Балтимор обратно. Поездом, чтобы не заказывать билеты на самолет. Все верно, Фред?» «Господи Иисусе!» — ответил Фред. «Тот самый синий костюм!» «Тот самый!» — подтвердил Ник, полыхнул сигарой, стряхнул пепел и продолжил. «Чарли развозил что надо, куда надо. В Балтимор деньги, а в Нью-Йорк товар. Теперь понимаете?» «Он вез все в костюме?» «Под подкладкой. Туда деньги, обратно товар. Этот костюм уже 3 года распарывали и зашивали по новой. Раз или два в неделю. Вы когда-нибудь видели на поношенном костюме такие добротные швы? «А, Фред?» «Господи Иисусе!» — ответил Фред. «Я и думать не думал!» «Чарли сыграл в ящик сразу же после возвращения из Балтимора. До передачи товара оставалось 2 часа, поэтому он поехал домой выпить кофе. Остальное — достояние истории. Верно, Фред?» «Совсем из головы вылетело!» — ответил Фред. «Напрочь запамятовал!» «Ты напрочь запамятовал о героине! На 250 000 долларов, Фред! Я так и знал, что рано или поздно ты запамятуешь, и мне придется напомнить тебе о твоей памяти!» «Ник, я не знаю, как меня угораздило! Богом клянусь, слишком много было забот с этими толкачами в школах! Все сопляки, которые мы платили, вдруг оказались одноклассниками, а покупатели перекочевали на ту сторону Центрального парка! Да еще этот слушок насчет самолетной краски поубавил нам клиентов!» «Поговорим об этом в другой раз, Фред. Сейчас самое главное — вернуть синий костюм. Энгель!» Энгель насторожился. «Ты все понял, Энгель?» — спросил Ник Равито. «Нынче ночью разоришь могилу и достанешь мне костюм». Энгель кивнул. «Я все понял, Ник. Но как, в одиночку? Без помощников там рыть да рыть?» Так найди помощника!» Кто-то из сидевших за столом сказал: «Ник, у меня есть идея! Я нашел того парня, Вилли Менчика, который угрожал Джионну!» Ник Равито кивнул. «Я помню! Позавчера нам разрешили его убрать! Я все подготовил на вечер пятницы в Джерси! Он играет там в боулинг! Вот я и подумал! Мяч для боулинга! Он ведь чертовски похож на древнее пушечное ядро! Может, нам?» «Ты должен убрать Менчика, а не разрушать весь Кегельбан!» — напомнил ему Ник Равито. «То-то и оно! Мы можем убить двух зайцев! Менчик пойдет с Энгелем выкапывать костюм, а потом Энгель прибьет его, запихнет в гроб к Чарли под бочок и опять засыплет землей. И тогда пойди найди этого Вилли! Ты бы полез в могилу искать покойника!» Ник Равито улыбнулся. Это случалось нечасто, и все сидевшие за столом обрадовались. «Остроумно!» — сказал Ник. «Мне нравится!» «Может, и Чарли тоже понравится!» — добавил кто-то. «В компании ему будет веселее!» «Бросишь им колоду карт, Энгель!» — предложил еще один остряк и захохотал. Его поддержали все, за исключением Энгеля и Ника Равито. Но Ник улыбнулся, а для него это было равноценно смеху. Энгель хмурился, потому что пребывал в мрачном расположении духа. «В чем дело, Энгель?» — спросил Ник Равито. «Какие сложности?» «Могила?» — ответил Энгель. «Не по нраву мне это дело». «Ты что, суеверный? Там католическое кладбище. Никаких тебе злых духов!» Все снова заржали. Ник был весьма доволен своей шуткой. «Не в том дело», — сказал Энгель. «Много работы, ручного труда». Ник Равито мигом протрезвел. Он понял, что имеет в виду Энгель. «Слушай, мальчик», — проговорил он, — «будь это просто яма, я нанял бы в землекопы какого-нибудь бездельника, верно? Но тут особый случай, понимаешь? Тут нужен человек надежный, молодой и достаточно сильный, чтоб не слег с инфарктом, едва начав копать, понимаешь? Ты моя правая рука, Энгель. Когда начнешь орудовать лопатой, можешь считать, что я рою землю вместе с тобой». Энгель кивнул. «Я знаю и ценю это. Дело в самой организации работы». «Понятно, но не волнуйся. Принеси мне этот костюм. Там и на твою долю хватит». «Спасибо, Ник». «Да, еще надбавка за Вилли», — сказал еще кто-то. «Не забывай об этом, Энгель!» Вилли. О нем Энгель не думал. С Канелли все было ясно. Или он тебя, или ты его. Энгелю пришлось действовать в горячке. Он и опомниться не успел. Ни до, ни после Канелли Энгель никого не убивал. Но все, включая Ника Равито, похоже, забыли об этом. Энгель даже не знал, способен ли он на хладнокровное убийство.